Возьмите этот приказ, с ним вам легко будет проникнуть в министерство. Итак, до свидания, до завтра, полковник. Император вручил молодому человеку приказ, заранее заготовленный Мейневалем, и отпустил его. Анрио ушел в полном восторге от милостивых слов Наполеона и гордясь важным поручением, которое доверили ему. Бедный жених не подозревал, для чего понадобилось его отсутствие. Екатерина прослушала весь разговор. Ее лицо пылало от негодования, сердце усиленно билось. Она находилась в состоянии необузданного гнева, вспышки которого проявлялись раньше, когда она жила на улице Сен-Рок и сопровождала мужа в лагерь. Благодаря этим вспышкам она и получила свое прозвище «Сан-Жейн». По уходе Анрио Наполеон пошептался о чем-то с Дюроком. Тот тоже вскоре вышел, уступив свое место Нарбонну, одному из адъютантов императора. Нарбон сообщил своему властелину о настроении в парижских салонах, о том, что говорилось с русским посланником на обеде, на котором присутствовал и Талейран. Дальше было неинтересно слушать. Екатерина знала много, даже слишком много. «Черт возьми!» — пробормотала она, отходя от двери. «Этого нельзя допустить!» «Можно ли было подумать, что этого дурака Анрио так проведут накануне его свадьбы? Ведь это невинное дитя поверило в правдивость истории с портфелем. К счастью, я не так проста, как он. Но что же предпринять? Предупредить Анрио — это значит вызвать скандал и расстроить, в конце концов, его свадьбу. Затем бедный мальчик так доволен, что было бы жестокостью открыть ему глаза и причинить страдания. Лучше пусть он ничего не знает, а я расскажу все Алисе. Нет, и это не годится». После некоторого раздумья продолжала Екатерина. «Молодые женщины легкомысленны, кокетливы, непостоянны. Они замечают свои ошибки, обычно уже только тогда, когда поздно поправить дело. Алиса, конечно, любит Анрио, но император так могуществен, что молодая девушка может почувствовать себя польщенной его вниманием. У Алисы не хватит сил сопротивляться Наполеону. Как только она попадет в его руки, все будет кончено. Открыть ей глаза — это все равно, что толкнуть ее в западню. Нет, нет, нужно действовать мне одной. Но что же предпринять? Вот вопрос. Анрио не должен ехать сейчас же. Император посоветовал ему подождать, пока все разойдутся. Таким образом, у меня есть, по крайней мере, час. Этого вполне достаточно. Нужно прежде всего поговорить с Лефевром». Екатерина быстро прошла через коридор в столовую, оттуда в гостиные, расспрашивая всех, не видел ли кто-нибудь маршала. Наконец она заметила его в нише окна, где он разговаривал с бывшим шталмейстером Вестфальского короля, графом Мобрейлем. Екатерина быстро подошла к ним, скрывая под любезной улыбкой свое беспокойство. «Право, граф, мне не везет с вами», — обратилась она к Мобрейлю. «Несколько минут тому назад я была вынуждена оставить вас по домашнему делу, очень важному для меня. Вы, конечно, понимаете, как трудно принимать столько гостей в присутствии Его Величества. И простили меня, не правда ли? Теперь я нахожу вас со своим мужем и должна прервать вашу беседу и увести его. Надеюсь, вы простите меня и на этот раз. В такой день, как сегодня, хозяева дома совершенно не принадлежат себе». Герцогиня сделала глубокий реверанс Мобрейлю, чтобы подчеркнуть, что разговор окончен, и в то же время подала знак Лефевру, чтобы он отошел и ждал ее в стороне. Граф Мобрейль вежливо ответил, что наоборот, он обязан просить извинения за то, что позволяет себе надоедать хозяевам дома в то время, когда у них и без того много хлопот.